Строгий приговор, внушенный суеверием, сделался причиной утраты Сицилии. Один влюбленный юноша, тайно похитивший монахиню из ее монастыря, был присужден императором к отсечению языка. Евфемий обратился за помощью к благоразумию и к политике африканских сарацинов и скоро возвратился с императорской Парфирой, с флотом из 100 кораблей и с армией из 700 всадников и 10 тысяч пехотинцев. Эти войска высадились в Мазаре, неподалеку от развалин древнего Селинута. Но после того, как они одержали несколько неважных побед, сиракузы были освобождены греками, вероотступник был убит под городскими стенами, а его африканские друзья были доведены до необходимости питаться мясом своих собственных лошадей. Они, в свою очередь, получили сильные подкрепления от своих андалузских единоверцев. Западная и самая обширная часть острова мало-помалу подпала под их власть. И удобный Палермский порт был избран центром морского и военного могущества сарацинов. Сиракузы в течение почти 50 лет оставались верными клятве, принесенной Христу и Цезарю. Во время последней и роковой осады их граждане выказали некоторые остатки того мужества, с которым боролись против военных сил Афин и Карфагена. Они в течение более 20 дней выдерживали действия неприятельских стеноломов и так называемых катапульт, мин и черепах, и город мог бы быть спасен, если бы моряки императорского флота не были задержаны в Константинополе постройкой церкви в честь Девы Марии. Диакона Феодосия вместе с епископом и всем духовенством оттащили от алтаря, отправили в Палермо закованными в цепи, заключили в подземную темницу и ежеминутно подвергали опасности выбора между смертью и вероотступничеством. Его трогательные и не лишенные внешнего изящества жалобы могут считаться эпитафией его отечества. Со времени завоевания Сицилии римлянами до ее завоевания сарацинами сиракузы мало-помалу приходили в упадок, а в настоящее время занимают лишь остров Ортигию, на котором были первоначально построены. Тем не менее, в них еще были большие богатства. Найденная в соборе серебряная утварь весила 5000 фунтов. Вся добыча была оценена в 1 миллион золотых монет, то есть около 400 тысяч фунтов стерлингов. А число всех пленников, конечно, превышало цифру тех 17 тысяч христиан, которые были отправлены в Африку, в рабство после разграбления Тавромения. В Сицилии и религия, и язык греков были уничтожены с корнем. И такова была покорность подраставшего поколения, что над 15 тысячами мальчиков был совершен обряд обрезания в один день с сыном халифа из рода Фатимидов. Арабские эскадры стали выходить в море из гавани Палермо, Бизерты и Туниса. 150 городов Калабрии и Кампании подверглись их нападениям и были разграблены. А для предместий Рима не могли служить охраной имена Цезарей и апостолов. Если бы магометане действовали единодушно, Италия сделалась бы легкой и блестящей прибавкой к империи пророка. Но багдадские халифы утратили свое влияние на Запад. Аглабиды и Фатимиды захватили африканские провинции. Их эмиры в Сицилии стремились к независимости, и все помыслы о завоеваниях и о владычестве не зашли до возобновления хищнических набегов. Среди страданий, которым подверглась в ту пору доведенная до изнеможения Италия, имя Рима пробуждает в нас блестящие и печальные воспоминания. Отплывший от берегов Африки флот сарацинов осмелился войти в устье Тибра и приблизиться к городу, который и при своем упадке пользовался общим уважением в качестве метрополии христианского мира. Его ворота и вал охранялись дрожавшим от страха населением, но гробницы и храмы святого Петра и святого Павла, находившиеся в предместьях Ватикана и на дороге в Остию, оставались незащищенными. Их невидимая святость предохранила их от нападения готов, вандалов и лангобардов. Но арабы не уважали ни Евангелия, ни христианской легенды, а их склонность к грабежу одобряли и возбуждали правила Корана. От христианских идолов были отобраны богатые приношения. Из храма святого Петра был унесен серебряный алтарь. И если тела святых и самые здания остались в целости, то это следует приписать скорее торопливости сарацинов, чем угрызением их совести. Во время своего наступления по Аппиевой дороге они ограбили Фунди и осадили Гаэту. Но они удалились от стен Рима, и благодаря их раздорам Капитолий не подпал под иго мекского пророка. Такая же опасность все еще висела над головами римского населения, а его военных сил было недостаточно для борьбы с силами какого-нибудь африканского эмира. Римляне обратились за помощью к своему латинскому государю, но знамя каролингов не устояло перед отрядом варваров. Римляне задумали снова признать над собой власть греческих императоров, но такая попытка отзывалась бы изменой, а помощь была бы и далека, и ненадежна. Их положение, по-видимому, стало еще более затруднительным вследствие смерти их духовного и светского правителя. Но крайность заставило их отложить в сторону формальности, соблюдавшиеся при выборах пап, и интриги, которыми сопровождались эти выборы, и единогласное избрание Льва IV было спасением и для церкви, и для города. Этот первосвященник был родом римлянин. В его душе пылало мужество первых веков республики, и он стоял среди развалин своего отечества, выпрямившись во весь рост, как одна из тех непоколебимых и величественных колонн, которые возвышаются над остатками римского форума. Первые дни своего царствования он посвятил на очищение мощей и перенесение их в безопасное место, на молитвы и процессии, и на совершение тех торжественных религиозных церемоний, которые, по меньшей мере, оказывали благотворное влияние на воображение народной толпы и поддерживали в ней надежду. О средствах обороны уже давно никто не заботился, не потому что мир считали обеспеченным, а потому что при тогдашнем положении и тогдашней нужде никто об этом не подумал. Лев занялся восстановлением старинных городских стен, насколько это позволяли ему скудные денежные средства и свободное от других занятий время. В тех местах, которые были всех доступнее для нападения, были частью вновь построены, частью ремонтированы 15 башен, из которых две господствовали над обоими берегами Тибра. А поперек реки была протянута железная цепь для того, чтобы неприятельский флот не мог подняться вверх против течения Тибра. Римлян на короткое время успокоило приятное известие, что осада Гаэты снята, и что одна часть неприятельских сил погибла в морских волнах вместе со святотатственно награбленной добычей.